11 сентября. Рано утром ребята пошли на охоту. Меня разбудил голос дневального, который будил проводника, говоря, что изюбры ревут и не дают спать. Много нашлось охотников, но все вернулись с пустыми руками. Изюбров не убили, но порядком разогнали. С утра и до обеда я занимался вычерчиванием планов. Бочкарев препарировал птиц, а я, взяв ружье и собаку, пошел на охоту за фазанами. Подрессировав собаку, я взял пару этих кур и, вернувшись домой в Фанзу, напился чаю и тотчас же стал собираться на охоту по зверю. Вечерело. Перейдя реку вброд, я прошел берегом версты две. Я пошел и порой останавливался и подражал реву изюбра. Далеко-далеко отозвался один. Тишина тайги кажется удивительно торжественной, тихой. Невольно смиряешься душой, забываешь обиды и житейские неприятности. В тайге грубеешь, но та же тайга облагораживает душу. В такие минуты одиночества чувствуешь себя счастливым. Одиночество родит мышление, которое анализирует твои же поступки. Вот покаяние, вот исповедь. Смеркалось быстро, деревья принимали какую-то чудесную форму, и среди этой тишины какие-то носятся необъяснимые, особые звуки. Шорох мыши, и тот слышен как-то особенно. Я пошел назад. Передо мной кто-то двигался и ломал кусты. Сердце забилось усиленно. Я приготовил винтовку для самообороны. Каким беспомощным чувствует себя человек в темноте, когда всякое маленькое животное является хозяином положения? Тревога моя оказалась напрасной. Это была молодая самка изюбра. Я не стрелял, воздержался. Испуганное животное бросилось в чащу орешника и скоро скрылось в темноте ночи, но в чистом ночном воздухе еще долго до меня доносился шум ее прыжков и ломаемого кустарника. Появились звезды, и идти стало еще тяжелее. Постоянно спотыкаешься, откуда-то берется бурелом и валежник, преграждающий дорогу. Прутья царапают лицо, путают ноги. Всегда залезаешь в высокую густую траву, камыш или полынь, и рад радешенек, когда доберешься до тропы, идущей к Фанзе. Еще десятка-два шагов, и слышишь лай собак. Хорошо на охоте, хорошо в тайге. 12 сентября. Еще светало, как мы проснулись от шума дождя и порывистого ветра. Об охоте не могло быть и речи. Выходило, что мы напрасно прождали целые сутки. Надо было идти дальше. Гостеприимные хозяева угостили нас сытным утренним завтраком. Мы еще себе сварили рису, напились чаю и пошли в обратный путь. За разговорами время летело шибко. В 12 часов дня мы были уже в Фанзе, где надо было дождаться отсталых коней и готовить завтрак. Долина реки Тетюхэ на этом пути то суживалась, то снова расширялась, но здесь уже меньше попадалось скал, и сама река текла уже в низких берегах и не имела вида такого бурного пенящегося потока, как в своих верховьях. Там, где живет единственный китаец, рабочий с рудника, за его фанзой, выдвинувшись в долину, выдается длинный утесистый мыс, имеющий очень красивый вид. Утес состоит из сплошной массы. Заметно, что вся трава, все кусты и деревья с каждым днем все более и более сохнут и желтеют. Листопад в полной силе. Уже под ногами шуршат листья. Удивительно много кабанов, которые не обращают внимания на огни, крики, шум, дерзко по ночам являются на пашне и уничтожают посеянную кукурузу и чумизу. Здесь я получил письмо от господина Пальчевского,